Жалобы Оли были мне понятны и близки. Я сам просидел дома, не выходя никуда, все 7 лет реального училища. Сам не умел танцевать и тяготился обществом, чувствуя себя лишним между веселой и танцующей молодежью. Мне было жаль Олю. Глава вторая. Передовая молодежь. Знакомые действительно редко посещали нашу семью. Уж очень скучно и монотонно текла у нас жизнь. Мишин репетитор был такой чумазый, что о его компании не приходилось говорить. Ходил он носками внутрь. Боком садился на стул и вечно молчал. Ему некогда было жить и веселиться. Придя из гимназии, бедняга бежал репетировать. Потом занимался с Мишкой и Колей, ночью готовил свои уроки. Типичное дитя народа, выбивавшееся силой в жизнь. Ко всем недостаткам воспитания и угловатостям обладал он еще ужасающе пахучими ногами. Вся квартира наполнялась этим мерзким запахом. Думаю, он сам знал свой недостаток. Это сознание еще больше угнетало будущее светило. Меня он буквально избегал, особенно после моей беседы с одним из студентов, посетивших наш дом. Это оказался разбитной и очень самоуверенный молодой человек. Облокотившись на стол с видом непогрешимого профессора, он завел однажды разговор на злободневную тему. О выборах в Думу, о работе думских заседаний. «Мы должны обратить теперь главное наше внимание, — важно, — изрекал юнец, — на народное образование. Наш народ погряз в темноте, не так ли?» «Так, так», — поддакивали все будущему профессору. «Это нужно сделать за счет армии», — продолжал он свои разглагольствования. «Безумие содержать миллионную армию, не дающую государству ничего, кроме расхода. Недаром общественный голос называет армию дармоедами». Снисходительно он посмотрел на меня. «Те сотни миллионов рублей, что идут на армию, нужно обратить на образование». «Ах ты, щенок!» — подумал я. «Еще молоко на губах не обсохло, а уж так лаешь, постой же». «Вот вы изволили сказать, — начал я, — что общественный голос называет армию дармоедами. Так не можете ли мне указать, кто же именно так говорит?» Ольга так и впилась в меня глазами. Мама тоже тревожно посмотрела. «Значит, нужно полегче», — пронесла смысль, — «бояться скандала». «Да все», — снисходительно улыбаясь, заявил авторитетно студент. «Все — это не ответ. В каждом вопросе нужна фактическая сторона. Если вы скажете мне, что так говорят революционеры, то понятно. Наша армия им не нужна. Если вы укажете на газеты, то я тоже скажу вам, что газеты с революционерами заодно. Семеновский полк и генерал Мин стоят им всем поперек горла. Но, говоря серьезно, необходимость армии, нашей ли, новой ли, угодной революционерам, никто отрицать не станет». «Да эту необходимость никто и не отрицает. Дело идет о сокращении армии, чтобы остаток от расходов обратить на образование». «Минувшая война показывает обратное», — заметил я. «Как раз теперь необходимы еще большие расходы на армию. Нужно восстановить разрушенный флот, нужно оставить сформированные за войну сибирские корпуса. Нужно поднять обучение войск». «Эта война показала, что войны уже немыслимы», — вскинулся студент. «При теперешней технике уже ни мы, ни японцы не могли добиться решительной победы. Ни разум, ни сердце уж не могут выносить войн. Они должны быть заменены третейским судом. Развивать же и плодить дармоедов за счет государства, за счет мужика, неумно, да и нечестно, это значит оставлять народ в темноте».